«Зачем же остановка?» — обрадовался Якушев. «Вот и надо раздать их ударникам комтруда, а не таким чиновникам, как я». «Кому раздать, мне лучше известно», — суховато остановил его первый секретарь. «Ударники и ударниками, но чего же хорошего, если человек, исполняющий обязанности главы горсовета, будет носить пропотевшую гимнастерку? Чтобы через 3 дня явился в новом костюме и доложил: а то получил новую машину лучшей в мире фирмы «Форд», а военной формы не снимаешь. Того и жди, обитатели Новочеркасска решат, что объявлена мобилизация». Пришлось повиноваться. Когда в своем первом после гражданской войны штатском костюме Якушев переступил порог приемной своего кабинета, Валечка всплеснула руками. «Павел Сергеевич, да как же вы помолодели!» «Черт побери!» — смутился Якушев. «Все носил. И шахтерскую робу, и арестантский халат, и кавалерийскую шинель. А вот костюм из бастона, клянусь, как на духу, первый раз в жизни. А как же быть с орденами? Носить их или не носить?» «Носить! Конечно же носить!» — пылко воскликнула Валечка. «И вопроса такого не задавайте. Они так красиво будут смотреться на вашем пиджаке». «Придется подчиниться», — развел руками Якушев. Вечером, прикрепив на лацкан один за другим 2 боевых ордена, он покинул помещение горсовета. Жил он в гостинице «Южная», до которой от атаманского дворца было рукой подать. Перейти скверик, и вот она. У памятника Платова он задержался и, вспомнив о только что полученном циркуляре, скорбно подумал: «Да, атаман-батюшка, герой края казачьего, как бы скоро расстаться с тобой не пришлось. Сносить тебя придется, и никуда от этого не уйти. А ведь сколько добра сотворил ты нам, роду Якушевых! Не пригрей ты в свое время холопа беглого нашего деда Андрея с его верной Любашей, и не было бы Сашки Атматика, проповедующего теперь в техникуме геодезическое дело, и не махал бы я клинком острым жестокой перекопской сечи, и не было бы этих стрекулистов, племянников моих, Гриши и Веньки, которым власть наша уготовила судьбу светлую. Что поделать, придется тебе, Матвей Иванович, освободить постамент для другого героя, который и нас всех, да и тебя выше. Но место мы тебе найдем, достойное место. А на этом постаменте перед штабом партийным нашим должен стоять тот, кто указал нам дорогу на века вперед — Ильич». Павел Сергеевич попридержал шаг и насмешливо укорил себя. Ишь ты, уже и в мыслях своих стал лозунгами выражаться, совсем как на митингах. Над Новочеркасском властвовал день, хотя часовая стрелка уже передвигалась к вечеру. Щедро обласканные солнцем золотились крыши домов на широкой Московской улице, а над всеми крышами и шпилями Новочеркасска ярко сверкали позолоченные купола кафедрального собора. В многочисленных ларьках торговали мороженым, конфетами и лимонадом, по крепкой булыжной мостовой цокали копыта ломовых лошадей, везущих мешки с продовольствием. Промчался грузовик, на борту которого белыми буквами было написано: «Граждане, все на коммунистический субботник». Медленным шагом порядком утомленного человека Якушев пересек широкую в этом месте Платовскую улицу и очутился перед красно-коричневым зданием городской гостиницы, где он жил. Идти сразу в свое душноватое жилье не захотелось, и он решил прогуляться по Московской. На цементной тумбе висела разодранная афиша, с которой улыбалось миловидное лицо молодой привлекательной прима-балерины харьковской оперетты Лилианны Тальской. Вверху афиши выделялась надпись: «Только 3 гастроли в Александровском саду. Билеты продаются в вестибюле гостиницы «Южная».» Он вдруг вспомнил, как, возвращаясь в один из тех дней в гостиницу, увидел у входа расстроенную студентку, украдкой утиравшую слезы. «С какой вы это стати?» — грубовато спросил Павел Сергеевич. «Да как же!» — всхлипнула девушка. «Со всего курса собирала деньги на коллективное посещение, А кассир даже разговаривать со мной не захотел. Сказал, что я курносая. А он курносых не любит и ни одного билета не продаст. И на свидание стал приглашать нахально.